Но выпускники в Араку шли также служить и в обычные отряды воинов Солнца. Они занимали там все командные высоты, ибо рядом с любым военачальником не инк, с какого количества воинов начиналось это двойное подчинение. Мы знаем, что инкская армия делилась на отряды по строго арифметическому принципу 10, 50, 100, 500, 1000 воинов. Неизвестно, кто ввел эту систему, о преимуществах которой в условиях ведения рукопашного боя нет надобности говорить. Это был новый принцип. Он ломал старые племенные традиции и представления индейца-общинника, умевшего жить и действовать всем миром, но разрушал их не до конца, поскольку эти боевые единицы составлялись исключительно из людей одной общины. Принцип чисто арифметического деления или объединения людей был настолько прост и удобен, что не заметить его простоту и удобство было невозможно. И инки решительно воспользовались открывшимися возможностями не только в деле военного, но и гражданского строительства своего государства. Как мы уже говорили, государство инков было полностью подчинено интересам войны. Их царство возникло в процессе и как результат экспансии Куско, став главным и наиболее могущественным орудием реализации на практике этой экспансионистской политики. Все царство, все, чем оно жило, оказалось сориентировано исключительно на войну. Любая военная акция, вне зависимости от ее масштабов и содержания, также являлась делом общегосударственного значения. Только Куско мог решать и решал вопросы мира и войны. Отсюда, как нетрудно понять, само государство стало чем-то вроде единого общеимперского соединения при абсолютном единовластии Куско. Столь же абсолютной стала централизация всех органов власти. Необычайно громоздкий, разветвленный до предела имперский государственный аппарат, мы говорим «до предела», поскольку последним из начальников камайоков являлся сам земледелец Пурых, отвечавший перед Куско за свой собственный двор, вместе с тем отличался удивительной стройностью и простотой. Все активное население царства как бы находилось на государственной службе и несло ответственность за свою деятельность перед Цапа-инкой. Каждый камайок отвечал за доверенный ему двор, будь то целое царство или действительно двор простого Пурыха. Каждый камайок имел и сам своего непосредственного начальника, разделявшего вместе с ним всю меру ответственности за своих подданных. Каждый камайок отвечал своей собственной головой не только за свои поступки, но и за все, что происходило на доверенном ему участке управления царством. Но подобная организация управленческого аппарата не могла опираться на старую структуру общественного устройства. Все еще неизжитые родоплеменные отношения, общинная демократия и другие архаичные институты, бережно сохранявшиеся в виде обычаев и традиций, решительно препятствовали насаждению этих новых порядков. Сыны Солнца поняли это, но они также ясно осознали, что им не под силу преодолеть столь сложное препятствие. Однако возникшую проблему следовало решать, иначе инкам пришлось бы отказаться от своей главной затеи. Мы не знаем, кто и как нашел выход из создавшегося положения. Скорее всего, Сама практика жизни, опиравшаяся на требования стадиального характера, и тот опыт ведения войны, который был получен инками уже в первые годы их экспансии, подсказали решение.